Глава 9. Что видела Люси? Сьюзан и мальчики страшно устали еще до того, как обогнули последний мыс и двинулись через залив. От долгих часов на солнце и блеска воды у Люси тоже разболелась голова. Даже Трам мечтал, чтобы путешествие поскорее закончилось. Скамейка у руля, на которой он сидел, была рассчитана на человека, а не на гнома, и ноги его не доставали дна, а всякий знает, что так непросто высидеть и 10 минут. Чем больше они уставали, тем больше падали духом. До сих пор дети думали лишь о том, как добраться до Каспиана. Теперь их тревожило, что делать после, и каким образом горстка гномов и лесных тварей сможет разбить армию взрослых людей. Сумерки наступили, когда они медленно проходили на веслах излучину зеркального залива. По мере того, как берега смыкались и нависающие деревья уже соприкасались вершинами, темнота сгущалась. Стало совсем тихо. Как только шум моря затих вдали, и можно было слышать даже журчание крошечных ручейков, сбегавших сквозь лес в залив. Наконец, путешественники высадились на берег, слишком усталые, чтобы возиться с костром. Даже яблоки, на которые, как думалось, им уже никогда не захочется даже смотреть, казались лучше, чем мысль отправиться на охоту или рыбалку. Перекусив немного в полной тишине, они повалились на мох и сухие листья между 4 огромными буками. Все, кроме Люси, мгновенно заснули, потому что ей никак не удавалось удобно устроиться. Кроме того, она успела забыть, что все гномы храпят, поэтому просто прекратила попытки заснуть, открыв глаза. Сквозь просветы в папоротниках и ветвях она могла видеть только воду залива и небо над ним, где загорались звезды Нарнии. Когда-то она знала их лучше, чем звезды своего мира, потому что в бытность королевой Нарнии ложилась спать гораздо позже, чем английские девочки. И вот, наконец, они — 3 летних созвездия, видимых оттуда, где она лежала — корабль, молот и леопард. «Милый старый леопард», — с умилением подумала Люси. Вместо того, чтобы нагнать на себя дремоту, она совсем проснулась, но пробуждение это было странное, похожее на сон. Залив блестел ярче. Люси понимала, что он освещен луной, хотя саму луну и не видела. Девочка начинала чувствовать, что весь лес тоже просыпается. Трудом сознавая, что делает, она встала и немного отошла от бивака. Было прохладно и свежо, отовсюду доносились чудесные запахи. Где-то совсем близко послышалась трель. Соловей запел, умолк и начал снова. Впереди было чуть светлее, и она направилась туда. Там было меньше деревьев, но лунный свет так мешался с тенями, что трудно было разобрать, где тут что. В тот же миг соловей, нашедший, наконец, верный тон, распелся во всю силу. Глаза Люси начали привыкать к свету, и она отчетливее увидела ближайшие деревья. С великой тоской и любовью вспомнились ей старые времена, когда деревья в Нарнии умели говорить. Она совершенно точно знала, как заговорило бы любое из них, если бы только их удалось разбудить, и на какого человека бы походило. Она посмотрела на серебристую березу. У той был слабый, струящийся голос. Она походила на стройную девушку со спадающими на лицо волосами, которая обожала танцы. Она посмотрела на дуб. Он был мудрым, но добрым стариком с кудрявой бородой, с бородавками, из которых торчали жесткие волосы, на лице и руках. Она посмотрела на бук, под которым стояла. Ах, он был лучше всех, грациозное, юное божество, спокойный и величавый лесной принц. «О, деревья, деревья, деревья!» — проговорила Люси, хотя вовсе не собиралась. «О, деревья! Проснитесь, проснитесь, проснитесь! Разве вы не помните то время? Разве вы не помните меня? Дриады и гамадриады, выходите, идите ко мне!» Хотя не было ни ветерка, деревья вокруг заколыхались. Шелест листьев был почти как слова. Соловей перестал петь, словно тоже прислушивался. Люси показалось, вот еще миг, и она поймет, что пытаются сказать деревья. Но миг этот так и не наступил. Шелест замер, соловей возобновил песню. Даже в лунном сиянии лес выглядел теперь вполне обычным, и все же у Люси осталось впечатление, какое бывает, когда пытаешься вспомнить имя или число, и уже почти вспомнишь, но оно все-таки ускользнет из памяти, будто она что-то упустила, словно заговорила с деревьями на долю секунды раньше или на долю секунды позже, чем нужно, или сказала все нужные слова, кроме одного, или сказала лишнее слово. Неожиданно она почувствовала себя страшно усталой, вернулась к биваку, втиснулась между Сьюзан и Питером и через несколько минут уже спала. Безрадостным и холодным было их пробуждение на следующее утро в сером полумраке леса. Солнце еще не взошло, в сырости и грязи. «Яблоки! Хей-хо!» — произнес Трамп с печальной гримасой. «Должен сказать, что вы, древние короли и королевы, не перекармливаете своих придворных». Они встали, дрожа и оглядываясь. Деревья росли густо, дальше, чем на несколько ярдов в любую сторону, ничего было не разглядеть. «Я полагаю, ваше величество хорошо знают дорогу?» — спросил гном. «Я-то нет», — ответила Сьюзан. «В жизни не видела этих лесов. Вообще-то я с самого начала считала, что нужно идти вдоль реки». «Тогда, я думаю, ты должна была сказать это вовремя», — с простительной резкостью заметил Питер. «Да не обращай ты на нее внимания», — сказал Эдмунд. «Она вечно ноет. Ты захватил свой карманный компас. Ну, тогда все в полном порядке. Нужно только держаться на северо-запад, перейти эту речушку, как ее там, да, стремнинку». «Помню», — сказал Питер, — «это та, которая впадает в большую реку возле бродов у Беруны, или моста у Беруны, как говорит ДМД». «Точно, через нее, потом прямиком в гору, и мы будем у каменного стола, я имею в виду холм Аслана, часов в 8-9. Надеюсь, король Каспиан угостит нас хорошим завтраком». «Хорошо, если ты прав», — заметила Сьюзан, — «я ничего такого не помню». «Беда всех девчонок», — сказал Эдмунд Питеру и гному, — «что они никогда не могут удержать в голове карту». «Это потому, что у нас головы не пустые», — отозвалась Люси. Сначала все, казалось, шло хорошо. Они даже как будто нашли старую тропинку. Но если вы что-то знаете о лесах, вам известно, что там всегда оказываются воображаемые дороги. Они исчезают минут через 5, и тогда кажется, что вы нашли другую тропу, хотя надеетесь, что это не другая, а продолжение той самой, и она тоже теряется. А когда вы уже здорово сбились с нужного направления, начинаете понимать, что ни одна из них не была тропой. Мальчики и гном, впрочем, были привычны к лесам, а если порой и обманывались, то через секунду видели свою ошибку. Они брели около получаса, причем у троих все мышцы ныли после вчерашней гребли, когда Трамп внезапно шепнул. «Стой! Кто-то нас преследует, вернее, крадется за нами. Вон там, слева!» Все остановились, вглядываясь и вслушиваясь, пока глаза и уши не заболели. «Нам с вами надо бы приготовить луки и стрелы», — сказала Сьюзан Траму. Тот кивнул, и когда оба лука были готовы, отряд снова двинулся вперед. Несколько десятков ярдов путь лежал через прелестный светлый лесок, а дальше начиналось чаще, подлесок сгущался. Как только они ее прошли, что-то зарычало среди кустов и выскочило, как молния, ломая по пути ветки. Люси толкнули и сбили с ног, и уже падая, она услышала звон тетивы, а когда пришла в себя, увидела тушу страшного серого медведя со стрелой Трама в боку. «ДМД победил тебя в этом состязании, Сью», — улыбнулся через силу Питер, совершенно потрясенный. «Я выстрелила слишком поздно», — с трудом выговорила Сьюзан. «Очень боялась, что это может быть, ну, понимаете, кто-то из наших друзей, говорящий медведь, например». «В этом и беда», — вздохнул Трамп. «Большинство зверей стали враждебными и бессловесными, но и те другие тоже пока есть». «Никогда не знаешь, кто есть кто, а ждать и разглядывать некогда». «Бедный старый Мишка», — сказала Сьюзан. «Вы не думаете, что он был?» «Не думаю», — отрезал гном. «Я видел морду и слышал рычание. Он всего лишь хотел заполучить маленькую девочку на завтрак. И раз уж речь зашла о завтраке, я не хотел огорчать, Ваше Величество, когда вы мечтали, что король Каспиан хорошенько вас угостит, но мясо в лагере — большая редкость, так что медвежатина придется весьма кстати. Да и займет это не более получаса. Надеюсь, вы, ребятки, я хотел сказать, короли, умеете свежевать медведя. — Пойдем отсюда куда-нибудь подальше, — предложила Сьюзен Люси. — Я знаю, какая-то противная грязная работа. Люси передернула, а когда они отошли и сели, она сказала. — Знаешь, Сью, мне сейчас в голову пришла ужасная мысль. Представляешь, как было бы ужасно, если бы в один прекрасный день в нашем собственном мире дома люди начали становиться дикими внутри, как здесь звери, а выглядели бы еще как люди, и невозможно было бы отличить, кто из них кто. Нам сейчас хватает хлопот и здесь, в Нарнии, — ответила практичная Сьюзен, — так что нечего выдумывать всякую ерунду. Когда они вернулись к мальчикам и гному, те уже срезали лучшие куски мяса, сколько можно унести. Конечно, мало удовольствия класть сырое мясо в карман, но они старательно завернули его в свежие листья. Все на собственном опыте знали, что совсем иначе посмотрят на эти неаппетитные куски, когда пройдут побольше и по-настоящему проголодаются. Отряд снова тронулся в путь. У первого же ручья мальчики и гном остановились помыть руки и дальше шагали без остановки. Солнце поднялось, птицы запели, мухи, больше, чем хотелось бы, зажужжали в чаще. Ломота после вчерашней гребли начала проходить, и все воспряли духом, а когда солнце стало припекать, сняли шлемы и понесли в руках. — Надеюсь, мы идем правильно? — спросил Эдмунд часом позже. — Не представляю, как можно идти неправильно. Главное, не забирать влево, — сказал Питер. — Если мы слишком забрали вправо, то в худшем случае потеряем немного времени, выйдем к Великой реке раньше и не срежем угол. И дальше они шли молча, только топот да звон кольчуг нарушали тишину. — Куда делась эта треклятая стремнинка? — спросил Эдмунд порядочно времени спустя. — Я и сам думаю, что пора уж на нее наткнуться, — сказал Питер. — Но нам ничего не остается, кроме как продолжать путь. Оба чувствовали на себе встревоженные взгляды гнома, однако их спутник ничего не сказал. И они потащились дальше. Кольчуги разогрелись на солнце и все тяжелее давили на плечи. — А это еще что? — вдруг воскликнул Питер. Сами того не заметив, они оказались почти на краю невысокого обрыва. Заглянув вниз, ребята и гном увидели ущелье и речку на дне. На другой стороне обрыв был гораздо выше. Из всего отряда никто, кроме Эдмунда и, возможно, Трама, не умел лазить по скалам. — Простите, — сказал Питер, — это я вас сюда завел. Мы заблудились. Я вижу это место впервые в жизни. Гном присвистнул сквозь зубы. — Давайте скорее вернемся и пойдем другим путем, — сказала Сьюзен. — Я с самого начала знал, что в этих лесах мы потеряемся. — Сьюзен! — укоризненно воскликнула Люси. — Не придирайся к Питеру, это гадко, ведь он сделал все, что мог. — А ты тоже. — Не одергивай, Сьюзен, — сказал Эдмунд. — Я лично думаю, что она совершенно права. — Чашки-черепашки! — воскликнул Трам. — Коли мы заплутали по дороге сюда, какой у нас шанс не сбиться на обратном пути? А насчет того, чтобы вернуться к острову, если это удастся, и начать все сначала, с тем же успехом можно сразу отказаться от мысли помочь нашим. Мирас покончит с Каспианом, покуда мы будем таскаться туда-обратно. — Думаете, надо идти вперед? — спросила Люси. — Я не уверен, что Верховный Король сбился с пути, — сказал гном. — Почему бы этой речушке не быть той самой стремнинкой? — Потому что стремнинка течет не в ущелье, — ответил Питер, с трудом сдерживая раздражение. — Ваше Величество сказали «течет», — возразил гном. — Но неправильнее ли сказать «текла»? Вы знали эту страну сотни, а может быть и тысячи лет назад. Разве она не могла измениться? Обвал мог снести половину того холма, обнажив голые скалы, и вот вам утесы по ту сторону ущелья. Затем стремнинка могла год за годом углублять русло, пока не получился уступ с нашей стороны. Или здесь могло случиться землетрясение, или еще что-нибудь. — Я об этом не подумал, — признался Питер. — Во всяком случае, — продолжил Трам, — Даже если это не стремнинка, она течет примерно на север, и там так или иначе должна впадать в Великую реку. Возможно, ниже, чем мы надеялись, но все равно это не хуже, чем если бы мы шли моим путем. — Трам, ты молоток, — сказал Питер. — Тогда пошли вдоль этого края ущелья. — Смотрите, смотрите, — закричала Люси. — Где? Что? — зашумели все остальные. — Лев! Сам Аслан! Разве не видите? Ее лицо совершенно изменилось, глаза сияли. — Ты что, правда? — начал Питер. — Где, тебе кажется, ты его видела? — спросила Сьюзан. — Не говори, как взрослая, — топнула ногой Люси. — Мне ничего не кажется, я его видела. — Где Лу? — спросил Питер. — Прямо, между теми рябинами. Нет, по эту сторону ущелья и выше, не вниз. Как раз в обратную сторону, чем мы собирались идти. Он хотел нам показать, чтобы шли туда, вверх. — Откуда ты это можешь знать? — скептически поинтересовался Эдмунд. — Но я просто знаю, и все. Все остальные переглядывались в недоуменном молчании. — Ее Величество вполне могла видеть льва, — вставил Трам. — Мне говорили, в этих лесах они водятся. Однако он может быть таким же диким и бессловесным, как тот медведь. — Ой, не будьте таким глупым, — воскликнула Люси. — Вы думаете, я не узнаю Аслана? — Если он из ваших прежних знакомцев, то должен быть весьма престарелым львом, — заметил Трам. — А если он и тот самый, что помешало ему одичать вместе с другими? Люси густо покраснела и, думаю, бросилась бы на Трама, если бы Питер не удержал ее за руку. — ДМД не понимает. Да и откуда ему? Ты должен усвоить, Трам, что мы действительно кое-что знаем об Аслане, пусть даже самую малость, и тебе не следует больше так говорить о нем. Во-первых, это не доведет до добра, а во-вторых, все равно окажется глупостью. Единственный вопрос — действительно ли здесь был Аслан? — Я знаю, это был он, — сказала Люси, и глаза ее наполнились слезами. — Да, Лу, но мы-то не знаем, сама понимаешь, — проговорил Питер. — Ничего не остается, кроме голосования, — предложил Эдмунд. — Отлично, — согласился Питер. — Вы, старший из нас, ДМД, за что голосуете, вверх или вниз? — Вниз, — сказал гном. — Я ничего не знаю об Аслане, но зато знаю, что если мы повернем вверх и пойдем по ущелью, то можем идти весь день, прежде чем найдем, где через него перебраться. Если же мы повернем вправо и пойдем вниз, то через пару часов будем у Великой реки. И если здесь и впрямь где-то есть львы, надо уходить от них, а не идти к ним. — Что ты скажешь, Сьюзен? — Не сердись, Лу, но я думаю, надо идти вниз. Я устала до смерти. И никто из нас, кроме тебя, ровным счетом ничего не видел. — Эдмунд? — спросил Питер. — Ну, вот что, — произнес тот скороговоркой, слегка покраснев. — Год назад или 1000 лет назад, неважно. Ведь это Люси открыла Нарнию, но никто из нас ей не поверил. Знаю, я был хуже всех, и все-таки она оказалась права. Не лучше ли и на этот раз ей поверить? Я за то, чтобы идти вверх. — Ой, Эд! — воскликнула Люси и схватила брата за руку. — Теперь твоя очередь, Питер, — сказала Сьюзан. — Надеюсь... — Ой, молчи, молчи, дай мне подумать, — перебил ее Питер. — Я предпочел бы не голосовать. — Вы верховный король, — строго сказал Трам. — Вниз, — произнес Питер после долгого молчания. — Я знаю. Может быть, потом окажется, что Люси права, но ничего не могу поделать. Мы должны выбрать что-то одно. И они двинулись вдоль обрыва направо, вниз по течению. Люси шла последней и горько плакала.